Глава 11. Париж, июнь 1939 года. Сюзанна, готовая к выходу, рассматривала себя в большом зеркале. Положив руку на пояс, словно модель на подиуме, она с удовлетворением отметила, что наряд сидит на ней идеально. Ей удалось сохранить осиную талию своей юности, хотя она и не носила корсет уже более 30 лет. То, что она не рожала, уберегло ее от неприятных изменений внешности. Пол в ее спальне был усыпан платьями из крепдешина, тюля, кисеи и муслина. Их яркие цвета навевали мысли о молодости. У изножья кровати в беспорядке стояли открытые коробки, в которых лежали завернутые в папиросную бумагу очаровательные причудливые шляпки, украшенные цветами и птичьими перьями. Сначала она примерила фетровую шляпу, затем, поморщившись, выбрала маленькую шляпку с вуалью. В этот момент в комнату ворвался Бертран со стаканом виски в руке и тлеющей сигаретой в углу рта. «Не будьте таким нетерпеливым, я уже готова», — сказала она. «Вы бесподобны», — произнес он своим звучным голосом. В тот вечер граф и графиня Дарамон ужинали в испанском посольстве в 7-м округе. Уже несколько месяцев они вели себя сдержанно, ограничив свои выходы в то, что с некоторой помпезностью называлось «свет». Над миром нависли опасности, и настроение было отнюдь не праздничным. Тем не менее, супруги продолжали участвовать в благотворительных вечерах, на которых неизменно оказывались одними из самых щедрых жертвователей. Кроме того, они удостаивали своим присутствием мероприятия, на которые Бертрана приглашали в качестве депутата от департамента Сены. В первую очередь приемы, организованные иностранными представительствами. Приглашение его превосходительства посла Испании дона Хосе Феликса де Лекерики стоило того, чтобы нарушить привычное уединение. Вскрыв конверт с драгоценным приглашением, Сюзанна задержала взгляд на адресе, отпечатанном на пергаментной бумаге. Особняк Бертье де Ваграм, проспект Марсо, 22. Из глубин ее памяти всплыли давно забытые воспоминания. Почти 40 лет назад, будучи совсем юной девушкой, еще не вышедшей в свет, она нерешительно шла по салонам этого дворца. Тем утром они с матерью пришли навестить принцессу Ваграмскую. Их приняли в будуаре, оформленном в сиреневых тонах. Бледное лицо хозяйки дома контрастировало с ее черными, как смоль, волосами. Сюзанна склонилась в тщательно отработанном, изящном реверансе. Маргарита Штерн неустанно восхваляла перед дочерью свою дорогую подругу и ее сестру, герцогиню де Грамон. Эти две женщины, рожденные в семье Ротшильд, стали хозяйками очень популярных парижских салонов конца XIX века. Для своей любимой дочери Маргарита желала той же судьбы, того же положения в обществе, которое занимали эти принцесса и герцогиня. Как и они, Сюзанна должна была заключить удачный брак, который обеспечил бы ей достойное имя, титул и положение в обществе. Что еще важнее, она хотела, чтобы ее дочь обладала таким же талантом принимать у себя ученых, музыкантов и любителей изящных искусств. Укладывая приглашение обратно в конверт, Сюзанна подумала, что ей не удалось в полной мере исполнить желание матери. В свое оправдание она лишь могла сказать, что тот мир уже давно исчез. Войдя в большой холл особняка, в котором располагалось испанское посольство, Сюзанна не сразу узнала бывшую резиденцию принцессы Ваграмской. Однако ее проницательный глаз отметил роскошный орнамент, неукоснительно следовавший правилам образцового классицизма. Коринфские пилястры, позолоченные белые лепнина, камины из цветного мрамора — все это составляло единый ансамбль, свидетельствующий о незурядном вкусе бывших хозяев дома. Пройдя в главную галерею, она обнаружила, что в доме на проспекте Марсо собрались все известные в Париже франкисты. Представители фалангистов и приверженцев бурбонов смешались там с промышленниками и журналистами, симпатизирующими режиму Каудильо. Франциско Франко. Фалангисты. Члены ультраправой националистической партии «Испанская фаланга», «Фаланхе Испаньола», одержавший победу в гражданской войне в Испании 1936-1939 годов против сил республиканской армии. Бурбоны – французская королевская династия, представители которой в разное время правили Францией, Испанией, Неаполем и Сицилией. Лишившись власти во время Великой Французской революции 1789 года, бурбоны ненадолго вернулись на французский трон в период реставрации 1814-1830 годы. Этим вечером, пусть напрямую об этом и не говорилось, чтобы не нагнетать напряженность в отношениях с Францией, здесь праздновали окончание войны в Испании. После 3 лет братоубийственных сражений националистические войска генерала Франко одержали победу над республиканцами. К счастью для Сюзанны, на приеме присутствовали не только скучные напыщенные технократы. Среди гостей были и деятели искусства. В одной из ниш художник-портретист Федерико Бельтран Массес вел беседу на безупречном французском. Чуть дальше писатель Пьер Дрие Ла-Рошель демонстрировал красноречие перед явно впечатленной аудиторией. Почетная гостья посла, графиня Жозе де Шамбрен, была в центре внимания, поражая присутствующих непринужденной элегантностью и купаясь в лучах славы благодаря знаменитому отцу Пьеру Лавалю. Пьер Лаваль. Годы жизни 1883-1945. Французский политический деятель, занимавший пост премьер-министра в коллаборационистском правительстве Виши с 1942 по 1944 год. После войны был приговорен к смертной казни за сотрудничество с национал-социалистами. Семья Шасло-Лоба также входила в эту группу избранных. Их присутствие успокоило Сюзанну. Она не любила поддерживать искусственную беседу с незнакомцами. Соперничество, существовавшее между кузинами много лет назад, уже давно сошло на нет в пользу взаимного уважения, а порой даже некоторого сообщничества. Женщины тепло поприветствовали друг друга, встретившись у буфета с прохладительными напитками. «Сегодня среди нас не только ангелы», — шутливо заметила Сюзанна, указывая на высокую брюнетку с лошадиным лицом. «А кто это? Я ее не узнаю», — ответила Мария Луиза. «Авантюристка, маркиза де Сан-Карлос де Педроса. Говорят, она любовница мэра Биарица, Иригоина, если мне не изменяет память». «Верю каждому твоему слову, дорогая. Ты всегда знала толк в сплетнях», — поддразнила ее Мария Луиза. «О, я тут ни при чем. Мне все это Бертран рассказал. Знаешь, в политических делах сердце никогда не остается в стороне. Ты представить себе не можешь, что там творится», — сказала Сюзанна, беря с подноса маленькую рюмку ликера. И действительно, маркиза де Сан-Карлос принадлежала к тому типу легкомысленных женщин, чей слегка напускной шик часто можно встретить на побережье, казино Давиля и Ривьеры. Они расцветают только в атмосфере сверкающей роскоши и вульгарного тщеславия. Одаренная всеми орудиями обольщения, она, казалось, была создана исключительно для того, чтобы очаровывать и наслаждаться удовольствиями пустого, праздного общества. Мария Луиза предпочла держаться на расстоянии от этой скандальной особы, чей коварный взгляд говорил об опасности, которую она представляла для себе подобных. После коктейлей гости перешли в большую столовую. Панели из черного мрамора обрамляли изумительные гобелены с изображением приключений Дон Кихота. Вместе со своими мужьями Сюзанна и Мария Луиза заняли места за столом с еще примерно 30 гостями. Комнату освещали висевшие на стенах хрустальные канделябры, между которыми стояли букеты чубушника. Сюзанна отметила, что ее не включили в число почетных гостей, как и супругов Шасло-Лоба, которые также оказались на приличном расстоянии от посла. Между кузинами сидел доктор Хелли Смит, хирург короля Испании в изгнании. Сюзанна ничего не ела с обеда, и от крепкого хереса у нее приятно закружилась голова. Тем не менее, она не сводила глаз с маркизы де Сан-Карлос, сидящей рядом с ее мужем. Наглые соблазнительницы, тяготеющие к властным кругам, вызывали у нее опасения. К своему несчастью, она уже сталкивалась с подобными прелестными созданиями, околдовывающими мужчин своим незатейливым шармом, и знала, что их следует остерегаться. В свою очередь, Мария Луиза, в любых обстоятельствах сохранявшая холодную, непроницаемую маску, вела непринужденную беседу со своим соседом по столу. К тому времени, когда начали подавать медальоны из лангуста а-ля Мариньи, обсуждение приняло более серьезный оборот. Тем вечером одной из главных тем разговоров в салонах посольства была новая Европа. Не оказалась ли Франция в изоляции на поле европейской дипломатии после всех тех потрясений, которые произошли во внутренней политике Германии, Италии и Испании? Блюда еще не успели подать, как сидящие за столом уже вовсю высказывали свое мнение по этому вопросу. Одни единодушно хвалили генерала Франко за энергию, с которой он отвоевал страну. Другие прямым текстом говорили о необходимости заключения союзнического договора с Германией и Италией. Сюзанна в такого рода дискуссиях обычно участвовала с большой осторожностью. Как правило, она уступала мужу, хорошо разбирающемуся в политике, возможность продемонстрировать свои ораторские способности. Однако, обсудив новости политики, собравшиеся переключились на еврейский вопрос, который, по мнению некоторых, совершенно не заслуживал внимания. «Из Испании евреев изгнали еще 5 веков назад. В нашей стране нет такой проблемы», — воскликнул Велилья, лидер парижских фалангистов. «Говорят, что некоторые из обратившихся в католичество тайно продолжают исповедовать свою религию», — с ученым видом заявил доктор Хелли Смит. «Это правда. Некоторые из них скрывают свою истинную натуру, но они никого не обманут. Возьмем виконтессу де Нуай. Все знают, что лицом она уродилась в Бишофсхаймов», — воскликнула маркиза де Сан-Карлос, многозначительно постучав пальцем по своему длинному носу. Рука Сюзанны напряглась при этих жалких потугах на остроумие. Эта шутка была ей знакома. Но сегодня она прозвучала из уст человека, чья ядовитая вульгарность раздражала ее больше обычного. Внезапно протрезвев, она заметила, что ни Бертран, ни Луи не высказали ни малейшего возражения. То есть они считают, и это не может не удручать, что подобные замечания приемлемы. Она почувствовала прилив гнева. Кузины не привыкли к таким шуткам в своем присутствии. Обычно окружающие, зная об их происхождении, имели приличие подождать, пока они покинут помещение, прежде чем упражняться в такого рода остроумии. Очередное напоминание, что в этом респектабельном обществе они незваные гости. Сколько раз им уже приходилось терпеть обидные слова в адрес бывших единоверцев. Эти замечания, как правило, высказанные в легком насмешливом тоне, иногда были до такой степени наполнены злобой и ненавистью, что пробирали до глубины души, вызывая дурноту. Не показывать своих чувств, оставаться бесстрастными, сохранять самообладание — такова была лучшая тактика, которую они использовали для защиты. Когда они чувствовали себя более уверенно, то включались в разговор, умело переводя его на более легкую тему. Проявление сочувствия к судьбе евреев, хотя бы во имя христианской морали, было бы воспринято как величайшее предательство. Когда раскатистый смех, вызванный шуткой маркизы де Сан-Карлос, наконец утих, настало время десерта. С почти театральным пылом лидер флангистов предложил тост за генералиссимуса Франсиско Франко, каудили Испании во имя милости Божьей. Все подняли бокалы, и, возможно, благодаря действию шампанского, дискуссия приняла менее напряженный характер. После того, как подали кофе, посол пригласил мужчин в курительную комнату, чтобы насладиться необыкновенной коллекцией гаванских сигар. Женщины продолжали беседовать за столом или небольшими группами расходились по салонам. Сюзанна, немного придя в себя после перенесенного стресса, взглядом пригласила кузину выйти из-за стола. Именно в этот момент маркиза де Сан-Карлос, не переставая обмахиваться своим алым веером, словно животное, предупреждающее окружающих, что оно ядовито, повернула свое гадючее лицо к Марии Луизе и заговорила притворно-невинным тоном. «Сеньора Маркиза, позвольте рассказать вам о поразительном открытии, которое я недавно сделала. Направляясь в 15-й округ, проходя мимо военного училища, я наткнулась на внушительное здание, которое показалось мне местом отправления иудейского культа. Название, которое я прочитала на табличке, потрясло меня до глубины души». Сделав для пущего эффекта паузу, она нанесла решающий удар. «И с тех пор я все думаю, не связано ли по какому-то невероятному совпадению, только не подумайте дурного, в моих словах нет никакого злого умысла, синагога Шаслу-Луба с вашей семьей». Донья Пилар Прима де Ривера, молодая, красивая и энергичная руководительница женской секции фаланги, с восторгом слушала слова своей соотечественницы. Она искоса поглядывала на маркизу де Шаслу-Луба, ища на ее лице признаки смущения или зарождающегося раздражения. Сюзанна не ошиблась в зловещей натуре этого черноглазого инквизитора, напавшего на ее кузину. Что же касается совпадения, на которое указала маркиза де Сан-Карлос, Марии Луизе оно было прекрасно известно. Жестокая ирония судьбы связала ее супружескую фамилию с этим домом собраний. Объяснять, что эта синагога, возведенная еще до Первой мировой войны, получила название улицы, на которой была построена, улицы Шаслу-Луба, названной в честь деда ее мужа, генерала наполеоновской армии, не имело никакого смысла. 40 лет светской жизни, в течение которых Мария Луиза не раз сталкивалась с колкостями и унизительными комментариями, основательно закалили ее. «Дорогая мадам, не каждому из нас выпадает счастье иметь улицу, названную его именем в Париже, столице старшей дочери церкви. Можно ли удостоиться большей чести?» — непринужденно произнесла она. Маркиза де Сан-Карлос свернула и вновь развернула свой веер, готовая продолжить атаку, однако не успела нанести новый удар. Мария Луиза уже поднималась из-за стола, и следом за ней встала Сюзанна. Уходя, они слышали за их спинами обмен репликами на испанском языке, в которых довольно отчетливо повторялось слово «хувио» — «еврей». Ненависть, с которой оно произносилось, не оставляла ни малейших сомнений в намерениях маркизы. В машине, увозившей Сован де Рамонов на улицу Барбе-де-Жуи, Сюзанна ничего не сказала мужу о сцене, свидетелем которой ей пришлось стать в конце ужина. Собственное бессилие казалось ей почти таким же постыдным, как и подлость маркизы де Сан-Карлос. Она корила себя за слабость и уязвимость. Сюзанна хорошо знала, зверь, познавший вкус крови, думает только о том, чтобы укусить снова. Сегодня напали на ее кузину, но завтра жертвой может стать она сама. Ей грозит опасность попасть в лапы голодным псам, готовым на все, чтобы разорвать ее на части. Сюзанна поняла, что заблуждалась, считая себя защищенной узами брака. Грядут опасные времена, и ей следует быть как никогда осторожной.